и не ты ли сам выступал на суде от моего имени? Да, я выступал. Я не знаю, почему я выступал. Это какое-то бесовское наваждение. Впрочем, ты просила меня, и я сделал. Ведь я ни в чем не могу отказать тебе, но ты обманула меня. Ты стала миллионершей и опять разбудила во мне всех демонов сомнений, которые терзают меня. Это наследство позорит тебя, пятнает нашу любовь. И это еще не все. Ты вдруг выдаешь доверенность Штирнеру. Какие новые черные подозрения пробуждаешь ты? Ты с ним заодно, ты близка ему, ты соучастница его преступлений. Ты дурачила меня, как мальчишку. Отто, молчи! Неужели ты не понимаешь, что вокруг твоего имени сплетут легенды, тебя смешают с грязью, и эта грязь долетит сюда, с улиц, в эти золотые хоромы? Они не защитят тебя. Ты живешь с ним в одном доме. Ты! Успокойся, Отто, умоляю тебя. Нет, не успокоюсь. Тебе всего этого оказалось еще мало. Ты хочешь унизить меня, предлагаешь 50% прибавки. Ах, любовь и достоинство за 50%! Зауэр закатился истерическим смехом и не мог сдержаться. Потрясенная Эльза беспомощно смотрела на него. В ней происходила ужасная борьба. Наконец нервы ее не выдержали, и она расплакалась. Зауэр утих, нервно всхлипывая, и от времени до времени тяжело вздыхал. Как я несчастен! Как я несчастен! Тихо говорил он, сидя на кресле и положив голову на руки. Эльза подошла и обняла его. «Отто, неужели ты думаешь, что я такая дурная? Ведь я же люблю тебя. Ну, успокойся, милый мой, родной. Я все сделаю, что ты скажешь. Правда, правда, — твердо ответила Эльза. Не вини меня. Я сама не знаю, как все это произошло. Зауэр поднялся. Вслед за ним поднялась Эльза. Мне не надо богатства. Я люблю тебя, только тебя, — сказал он, сжимая ей руки. И ради моей любви я требую. Завтра же, слышишь, завтра, не позже, мы обвенчаемся с тобой, и завтра же ты выгонишь из дома проклятого Штирнера со всеми его собаками. Я согласна. Эльза. Отто. Площадка лифта бесшумно поднялась. Ого! Целуются! Вдруг услышали они за собой насмешливый голос Штирнера и, оторвавшись друг от друга, оглянулись. Какая трогательная сцена! Штирнер сидел за письменным столом, покуривая сигару. «Вы здесь зачем?» — негодующе воскликнул Зауэр. «По долгу службы», — насмешливо ответил Штирнер. «Доверие, которым облекла меня наша хозяйка». «Наша хозяйка изменила свое решение и дает вам полный расчет», — перебил его Зауэр. «Доверенность на ваше имя будет уничтожена. В вознаграждение же за ваши заслуги вам будет выдано полностью двухмесячное содержание с надбавкой 50%. Придется мне открывать бродячий цирк», — сказал Штирнер, почесав лоб. Но, оставшись один, он нахмурился, вынул из ящика стола какие-то чертежи, посмотрел их, сердито проворчал что-то, поспешно вошел в свою комнату и надолго заперся в ней.